Первые колонисты поселились далеко от воды, поскольку при высадке обнаружили там больших существ, способных выходить на сушу. Вычистив часть леса и превратив их в луга, они занялись выращиванием сельскохозяйственных культур и разведением животных. Несмотря на довольно хорошие условия, на планете не водились большие хищники, не было токсичных дождей или проблем с давлением, население планеты росло медленно. Отчасти это было связано с тем, что таких планет было много в ядре, центральной части галактики, большинство в средней части и еще больше на внешнем кольце. Мы же находились на краю внешнего кольца и диких территорий, неизвестной части космоса. Поэтому даже сегодня население Бзоб составляло всего жалких 200 тысяч разумных, преимущественно людей, забраков и твиликов. На базу мы прилетели где-то через 2 часа. Военный объект представлял собой стандартное четырехугольное укрепление в виде огромной насыпи и земляного вала с деревянным частоколом. Углы квадрата выступали немного вперед и на них были размещены мобильные платформы. Одна из них использовалась как площадка для транспорта, другие для госпиталя, оружейная и двухэтажных казарм. В центре находился плац с небольшим зданием-штабом. Наемники, хотя, правильнее уже говорить, солдаты, не стали полноценно расчищать площадку под лагерь, оставив множество деревьев нетронутыми. Из-за этого лагерь было сложно разглядеть сверху. Возле площадки нас ждал Скарж с Джиной. Но если я был знаком с ними обоими, то Рекса и Асаку пришлось заново представлять. Во время обсуждения сражений на Корусанте мы не представились друг другу. Сам Забрак удивился, когда Асака представилась полным именем, как позже он признался, о ней ходит много историй среди наемников, но нигде не упоминается, что она молодая девушка. Все почему-то думают, что это женщина среднего возраста, совсем как Джина. Клоны, выгрузившись за нами, встали в 2 ряда. Прикольно было смотреть на лица Джины и Скарша, когда они синхронно сняли шлемы, показав 10 одинаковых лиц, правда, с разными прическами. На базе нам вначале устроили экскурсию, показали казармы, штаб оружейную, госпиталь и столовую. Все было сделано из однообразных прямоугольных модулей, таких же, которые мы использовали для создания лагеря джедаев, только внутри размещалось различное оборудование. Сами модули были покрыты камуфляжной расцветкой и располагалось в один ряд полукругом. Штаб представлял собой те же блоки, но в 2 ряда и располагался в центре полукруга. Как нам пояснили, право подняться на 2-й этаж имело всего 10 разумных. По словам Джины, на базе было расквартировано 300 бойцов вместе с командирами, весь наземный десант корпораций. Флотские шли отдельным списком, но и там было не очень густо, чуть больше 1500. Поскольку раньше они были наемниками, то никакого офицерского состава не наблюдалось, по карьерной лестнице поднимались самые опытные и живучие бойцы. Где-то в середине экскурсии к нам присоединился еще один заместитель Джины, светлокожий человек Руфус. Обычное лицо, ничуть не примечательное, разве что выражение было чуть высокомерным. Именно он по-особенному реагировал на слова про одаренных. Подойдя к тренировочному полю, последнему месту, которое мы еще не видели, мы некоторое время понаблюдали за тренировками бойцов. «И как вам наша база?» – поинтересовалась Джина. «Впечатляет», – первой ответила Асака, – «но я ожидала большего». «Это да», – согласно кивнула краснокожая твиличка. «Но у нас, к сожалению, нет столь обширного опыта в создании армейских подразделений, да и наемников переобучать в солдат сложнее. Может, дашь нам попозже пару советов?» «Советов?» – удивленно вскинул бровь Руфус. «Вряд ли у нашей гостьи большой армейский опыт». «Эфха!» – хрюкнул Скарж, но промолчал. «А что, не так?» – повернулся к нему Руфус. «Мы проходили обучение, в том числе и военное, в храме», – ответил я мужчине, наблюдая, как две группы бойцов сражаются между собой. Одна группа сидела в обороне и защищала флаг, а вторая активно пыталась уничтожить защитников и забрать флаг себе. Рядом стоял командир, следя за тем, чтобы подпаленные учебными выстрелами бойцы уходили с поля боя, если их ранения были критическими. «Мистер Дакари», — осторожно произнес Руфус, — «не сомневаюсь, что вы получили хорошие знания, но практика всегда вносит значительные коррективы в теорию. Мы имеем боевой опыт», — посмотрел я на него. Джина на его пассаж никак не отреагировала, изобразив молчаливую статую, полностью поглощенную учебным боем. Но я все равно заметил мелькнувшую на мгновение улыбку, она явно что-то задумала. «За нашими плечами тоже не один десяток военных операций», — пожал плечами Руфус. К сожалению, армейский опыт все-таки более специфичная вещь. Но несмотря на это, мы постарались создать наилучшую систему обучения. А я бы переделала программу. Сейчас они обучаются сражаться только против равного противника, возразила Тагрута. Это идеально для наемников, которые знают, с чем им придется столкнуться и просто отказываются от контрактов, если опасность слишком велика. Солдаты же должны действовать по-другому. Если поступит приказ не отступать, они должны оставаться до тех пор, пока не поступит другой приказ. И желательно при это еще остаться в живых. И еще они не обучены драться против одаренных. Не соглашусь с вами, мисс, покачал головой Руфус. Гораздо лучше отступить и заминировать свой отход, чем оставаться на месте и рисковать быть окруженным или подвергнуться обстрелу дальнобойных орудий. И насчет одаренных вы не правы, скорострельные винтовки и орудия большого калибра вполне легко могут справиться с этим. В крайнем случае десятка бойцов с обычным вооружением будет достаточно на одного одаренного. Он что, пропустил всю запись голограммы, где мы защищали храм, или дурачок? Хотя тогда бы вряд ли Джина приблизила его к себе. Ты слишком самонадеян, покачал головой Скарж. Я уже говорил тебе, что то, что ты смог убить датамирскую ведьму, не означает, что и остальные одаренные такие же. Скорее, у меня есть практический опыт по борьбе с такими, чересчур ровно ответил мужчина. Тогда давайте проверим, кто прав, вмешалась Джина. Устроим учебный бой. Джедай против новобранцев и тебя лично. Не думаю, что это будет честно, замялся Руфус. Наши гости очень молоды. Что ж, показательно задумалась Джина. Тогда повысим ставки. Ты и 30 твоих бойцов против одного джедая. Командир, я не это имел в виду, простонал мужчина. А чтобы тебя мотивировать, заключим пари. Если ты победишь, то я голый пробегу по нашей базе, не обратила внимания на его высказывание Джина. А если проиграешь, походишь в женской юбке месяц. На это мужчина молчал почти минуту. Серьезно, он что, не понимает, что Джина его подначивает? Ладно, но при условии, что джедай не мистер Дакари, наконец произнес Руфус. Все-таки не понял, договорились. Когда Руфус оправился собирать своих бойцов, я повернулся к Джине. Жестоко ты с ним, тетя. А нифиг нос задирать, отмахнулась она. Уже давно пора понять, что я не просто так возглавляю наши силы и всегда знаю, что говорю. Да и клинья перестанет подбивать, достал уже со своими ухаживаниями. Приспустить его нужно, кивнул Скарж. Он после победы над одаренным стал слишком высокомерным. Но все же не так жестоко, командир, закончил он тише. Я уже говорил, что Джина та еще стервочка. Через 15 минут подразделение Руфуса собралось на краю площадки. От нас отделилась Асака, как единственный, кроме меня, джедай, пусть и бывший. Правила просты, скорее для нас, нежели для других, пояснил один из командиров судей. Оружие поставлено в слабый режим. Ваша задача нанести друг другу критический урон, одно попадание в голову или грудь, два попадания в руки или четыре в ноги. Те, кто получил ранение, покидают поле. Все, кто сам вышел за пределы поля, считаются погибшими. Я слежу за тем, чтобы во время боя не было бессмертных. Такие от меня получают особые наказания. Все ясно? Тагрута кивнула и двинулась к краю площадки, которую к этому моменту уже расчистили от бойцов. Она даже не переоделась, хотя ей предложили надеть шлем и защитные части брони, чтобы уменьшить боль от попаданий. Просто взяла бластер и встала на краю поля. Сама площадка была квадратной, с несколькими препятствиями, разбросанными по всей территории. Мы не видели всего поля боя, но мне было все равно. В Асаке я не сомневался. В конце концов, я не раз с ней фехтовал и знал, что попасть по ней очень сложно. Руфус что-то обсудил со своими подчиненными, а затем также встал с ними на противоположном краю площадки, показывая свою готовность. Судья дал отмашку. Даже не знаю, стоит ли описывать эту схватку. Бойцы Руфуса быстро разделились на три отряда и попытались равномерным фронтом пойти в наступление, выдавливая Тагруту с поля. Однако она смогла сходу застрелить нескольких бойцов, а затем спряталась за одной из преград. Когда ближайший отряд приблизился к ней, она просто выскочила им навстречу и начала быстро перемещаться между ними. Боевое предвидение, то самое, которое позволяло предчувствовать, куда может попасть бластерный выстрел, помогал ей избегать ранений. Наемники тоже оказались опытными. Они не спешили расстреливать друг друга, когда Тагрута перемещалась между ними, а вместо этого пошли в рукопашную. Наивные, с джедайской скоростью, Рукопашной техникой и природной склонностью к подвижности Тагрут у них не было ни шанса. Меньше чем через минуту после начала павшие бойцы начали выходить с поля боя и подходить к нам. Некоторые из них были сильно обескуражены тем, насколько быстро они проиграли какой-то девчонке. Да чтоб ее, не выдержал один из них, когда Асака смогла в прыжке убить сразу двоих. Откуда вы достали эту выскочку, командир? Рядовой, перед вами бывший командир Великой Армии Республики Асакатана, рявкнула Джина. Так что повежливее. Есть, мэм. Вытянулись все бойцы, и клоны с Рексом тоже. Через несколько минут все было кончено. Асака не отказала себе в удовольствии и застрелила Руфуса самым последним. К его чести, нужно признать, он попытался несколько раз поменять тактику. Но все же бой вышел слишком скоротечным, и бойцы просто не успели резко изменить свои привычки и адаптироваться под другого противника. Собственно, это было последнее, что мне запомнилось на этой базе. Оставив отряд инструкторов, мы отправились на крейсер клонов, чтобы обсудить задание отца. Изначально Асака хотела прилететь к нам домой, но я смог ее уговорить этого не делать. Микки мог попытаться сбежать к нам, и Тами тогда точно устроит скандал. На корабле нас встретил командир Асон. Именно он отвечал за весь корабль и космические операции, в то время как капитан Рекс отвечал за весь легион целиком, космические и наземные силы. Расположившись в капитанской каюте, которую Рекс уступил Асаке еще когда мы летели на Бзоб, я объяснил задачу отца. Для наглядности, я вставил чип в стол с голопроектором и вывел всю доступную информацию по планете Кадри. Задача, на первый взгляд, нетрудная, протянул Асака, рассматривая планету. Согласен, командир, подтвердил Рекс. Однако есть ли какая-то тактическая информация, тип ретранслятора, где он находится, его снимки, кто охраняет? Увы, покачал я головой. По словам отца, жители Кадри замкнуты и не особо выходят на контакт с пришлыми. Единственное, что точно достоверно, так это его наличие на планете. Во время установки нашего ретранслятора специалисты установили характерные сигналы. А что известно по местным обитателям? Языку, культуре? Поинтересовалась Тагрута. Как минимум, часть местного населения говорит на общегалактическом. Используется в основном местная валюта. Но республиканские кредиты поменять у местных не особо большая проблема. Насчет культуры особо ничего не известно, кроме того, что там есть какой-то культ. Гаари, посетивший эту планету, говорит, что культ вроде бы религиозный, но одаренных в нем нет. Но он может ошибаться, по его словам, местные очень быстро прекращали любое общение после его вопросов о культе. Не густо. Да, здесь бы джедайский архив нам бы очень помог, протянул я. Нам понадобится время, чтобы найти ретранслятор, кивнула своим мыслям Асака, а затем посмотрела на меня. Использовать челноки или истребители мы не сможем, вряд ли местные дадут нам разрешение, да и чересчур подозрительно будет. А поиск с Земли займет очень много времени. Здесь на руку нам играет то, что местные жители не застраиваются очень высоко, у них все дома имеют всего лишь 2-3 этажа. Сказал я, увеличивая на голопроекторе размер планеты. Исключением являются только те самые здания культа, они превосходят размерами все остальные. Но, как видел Гаари, у них вроде бы тоже 3 этажа, просто каждый этаж вмещает в себя десятки обычных. Это упрощает задачу, сказал Рекс, крутя планету. А почему населенные пункты находятся только с одной стороны планеты? Без понятия. Гаари тоже не понял, почему так, но утверждает, что его сканеры не обнаружили ни одного скопления людей на необитаемой части планеты. «Правильно ли я понимаю, что нам придется полностью импровизировать?» — спросил, нахмурившись, Рекс. «Да», — кивнул я в ответ. «У нас есть легальный повод посетить их, нам нужно установить с ними дипломатические отношения и узнать, могут ли они как-то помочь нашей корпорации, специалистами, ресурсами, армии в конце концов». Пока мы будем проводить переговоры, у нас будет время найти ретранслятор, а дальше придется импровизировать. Но взрывать его с помощью Венатора или бомбардировщиков нельзя. Испортим отношения на долгие годы вперед. А если подорвем тайно, то даже при наличии улик мы можем утверждать, что это не мы, а какой-нибудь предатель внутри корпорации. У нас нет информации о планете, о населении, о вооруженных силах и одаренных. Но при этом мы обязаны выполнить задание, чтобы не подвергать опасности орден, подытожила Тана. Это будет определенно веселая поездка. К капитан Рекс. Да, Галанадин требует от нас присвоить название нашему кораблю. Хат, собрать всех офицеров на капитанском мостике. Уже выполнено. Молодец, офицеры, нам нужно придумать название кораблю. Какие есть варианты? Неотразимое, бесстрашное, драгоценное, не то. Нам нужно что-то более существенное. То, что будет вдохновлять нас идти в бой. Непобедимое, справедливое, прекрасное. Хватит, у меня есть идея. Диспетчер, диспетчер на связи. Зарегистрируйте название нашего корабля. Записываю. Корабль класса крейсер охотник типа Венатор, название непоколебимая Асака. Глава 3. Подготовка к заданию, как и сам прилет на Кадыре, много времени на занял. Связался с отцом, предупредил его и дал добро на выдвижение. Полет прошел довольно быстро, меньше чем через день мы уже вышли на орбиту планеты. Могли бы и быстрее управиться, но в нашей звездной системе слишком много астероидных полей и поэтому постоянно приходится маневрировать. У Венатора, конечно, есть дефлекторный щит, но использовать его просто так, глупо. Как пояснил командир Асон, постоянное использование требует постоянного техобслуживания, а в нашей корпорации пока нет настолько большой верфи, чтобы заниматься таким кораблем. Штатные же техники корабля могут проводить лишь поверхностный ремонт. К слову, не было раньше возможности рассказать про сам Венатор и его команду на борту. С момента нашей последней встречи пару лет назад, Рекс, в очередной раз отличившийся во время одной из операций, получил звание капитана. С повышением он получил собственный корабль с командой, а уговорив штаб отправлять его в специальные операции, смог заниматься отбором клонов и их комплектацией, что и начал делать, выискивая инициативных и тех, кто не всегда безоговорочно выполнял команды начальства. Специальные миссии позволили ему переквалифицировать корабль в крейсер-охотник, оснащенный всем необходимым для длительных и самостоятельных рейдов в отрыве от основных сил. Благодаря этому на корабле сейчас находился целый легион клонов, 9216 единиц, половина из которых составляла десант, а вторая отвечала за космические сражения. Почти все они так или иначе уже сталкивались с отношением республики к ним, когда целые батальоны оставляли на планете без возможности эвакуации или просто использовали тактику закидывания мясом. Поэтому проблем с лояльностью капитану, который не раз доставал их из передряг, не было. Рекс внимательно следил за дисциплиной и не допускал, чтобы его солдаты были брошены командованием. Снаряжение корабля также было хорошим. 420 истребителей трех видов, 40 канонерок ЛААТ с тремя модификациями, стандартные, грузовые и скрытные, 24 шагохода АТТЕ, по 60 спидеров и разведывательных вездеходов АТРТ, 10 артиллерийских установок СТУ, 10 АТА, служащие противоатмосферной обороной и 30 репульсорных танков ТХ-130. С таким оснащением корабль мог проводить большинство наступательных и оборонительных операций. Однако нужно учитывать, что если против рейдеров криминальных группировок этого хватит за глаза, то против корпораций Среднего Кольца этого будет уже недостаточно. Хотя, конечно, все от ситуации зависит. Так что присоединение клонов к нашей корпорации определенно подняло наш военный потенциал. Прибыв на орбиту, мы первым делом проверили наличие других кораблей и орбитальных станций, ничего не было. Пока Асон устанавливал связь с местным правительством, я внимательно изучал поступающие данные со сканеров корабля, но ничего нового, того, что достал Гаари, мы не нашли. Судя по всему, Кадыри представляла собой типичную среднезаселенную планету. На ней не было океанов и морей, а весь ландшафт представлял собой леса, поля, реки и не очень высокие горы. Как и в ранее полученных данных, сенсоры не обнаружили никаких признаков разумной жизни на половине планеты. Жители довольно компактно проживали всего лишь на одной стороне. Ретранслятор мы тоже не увидели, но тут скорее проблема в том, что мы изначально подошли с необитаемой стороны планеты, а сенсоры просто не могли охватить всю планету целиком. Выйти на связь с местными оказалось довольно долгим делом. Мы успели погрузиться с клонами в две канонерки ЛАТС, модификацию стандартной версии, но с упором на скрытность, чтобы было на чем убегать в случае чего. Мы также с Асакой успели переодеться, избавившись от джедайских одеяний, в которых ходили дома. Я, помня образ капитана Шепарда, выбрал себе черно-синий китель с нашивками, черные штаны и такие же сапоги. В нем я имел вид полуофицера, в самый раз для демонстрации силы для местных жителей. Тагрута же остановилась на светло-коричневой тунике, заканчивающейся на середине бедра и обычной обуви, что-то вроде мокасин. В отдельном ящике лежали мои отремонтированные доспехи от моей тетки Валлес Санти. У меня так и не хватило времени их забрать с Венатора на планету, а сейчас я решил взять их на всякий случай. Доспехи с напылением из бискара не раз спасли мне жизнь в храме. Вначале в схватке с Энакином, а затем и в битве с клонами. Из оружия мы взяли стандартные бластеры с планеты Набу, а Сока их таскала на всякий случай. По молчаливому согласию мы также взяли свои световые мечи, но спрятали их в сумках. Причем если Асока еще не нашла свои камни для мечей и использовала стандартные клинки, то я уже имел свои собственные клинки. В одной рукоятке был вставлен понятый лордианский самоцвет, помогающий с боевым предвидением, а в другой – каша и жемчужина Крайт Дракона, которые помогали очистить сознание и увеличивали мощность клинка. Наконец контакт с планетой был установлен, и мы с 36 клонами, целый взвод или 4 отряда отправились на планету. Конечно, можно было бы и без разрешения вылететь, благо что запрета на посещение у них нет, как и ПВО, вроде. Но если мы хотим наладить связи, то лучше проявить уважение. Во время полета удалось рассмотреть поселение поближе, как и говорил Прон. У них явно не в почете высокие дома, почти везде были двух, иногда трехэтажные дома из дерева, и определить среди них здание таинственного культа не составляло труда, оно располагалось в центре каждого поселения, мимо которого мы пролетали и представляло собой огромное каменное сооружение. Оно состояло из трех уровней, каждая из которых представляла собой круг, с сужающимся основанием внизу, эдакая перевернутая скругленная пирамида. Первый уровень в высоту превосходил все окружающие дома раза в три, если не больше. С каждого уровня вела белая широкая лестница вниз. В целом смотрелось интересно, и судя по тому, что я успел рассмотреть в квадрокуляр, на каждом уровне кипела жизнь, там было множество разумных. Вначале я думал, что мы прилетим как раз к одному из таких зданий, логично было предположить, что именно там проживают местные правители. Да и площадки могли выдержать вес кораблей. Но вместо этого пилоты по полученным координатам приземлились почти на самой окраине одного из крупнейших поселений. Там находилось всего 5 посадочных мест, одна из которых уже была занята каким-то торговым кораблем. Выйдя из канонерки, мы увидели, что нас ждут 5 мужчин, одетых в легкие белые туники, стояли на краю площадки и смотрели на нас, давая время выгрузиться клонам из 2 канонерок и построиться за нами. Мы с Асокой неторопливо двинулись к ним, подойдя ближе чуть поклонились, стандартный жест приветствия на большинстве планет галактики. «Приветствуем вас на планете Кадри», — произнес на общегалактическом один из мужчин и слегка поклонился в ответ. Остальные повторили. «Меня зовут Элервантир, я возглавляю нашу планету и буду представлять ее интересы. Приветствуем вас, мистер Элерван, меня зовут Рейн Дакари, я представляю корпорацию Дакари с соседней планеты Бзоб», ответил я и представил своих спутников. «Это Асока Дакари, член моего клана, а это капитан Рекс, военнослужащий новообразованной Галактической Империи. Он здесь для обеспечения нашей безопасности. Позвольте поинтересоваться, с какой целью вы к нам прибыли, господин и госпожа Дакари? Мы хотим установить дипломатические и торговые связи с вашей планетой». «Что ж», — протянул мужчина, — «мы рады любым, кто пришел к нам с миром. Позвольте вас отвести в наш зал, чтобы мы могли обсудить наши дела», — повел рукой в сторону Элервантир. Своих спутников он так и не представил. Как оказалось, Элервантир решил начать переговоры сразу. Нас провели в один из деревянных домов, находящихся недалеко от посадочных площадок, и усадили за длинный стол. Стол, как и вся мебель, была деревянная. Если бы не встроенный голопроектор в стол, я бы подумал, что мы оказались в какой-то глухой избе в далекой-далекой деревне. Клоны, кроме Рекса и одного отряда из 9 солдат, остались снаружи, взяв под охрану все здания. Внутри же клоны рассредоточились по периметру помещения. Хозяева покосились на них, но ничего не сказали. Признаюсь, мы уже давно не вели никаких деловых переговоров, дождавшись, когда мы усядемся, а клоны замрут у стен, начал Элерван. Сам он был высокий, статный мужчина с темными короткими волосами и толстым животиком. При первом взгляде он производил впечатление нерешительной натуры. Однако при этом он был слишком обычным, что ли. Он не вызывал никакой ассоциации рядовой служащий, которых навалом в любой компании. Странно, что он вообще возглавил делегацию. Хотя, смотря на 4 других, молчащих мужчин, решил, что он, наверное, самый говорливый из них. Поэтому не сочтите за грубость, но мы хотели бы узнать, почему вы решили именно сейчас навестить нас. Мой отец, глава корпорации Дакари, поставил мне задачу начать налаживать связь со всеми планетами в нашей системе. Наша корпорация активно растет и вытесняет существовавшую до нас здесь корпорацию Бланшот. Вы с ней уже сталкивались? Наверное, сталкивались, скривился мужчина. Но они были менее дипломатичны. Просто в какой-то момент их корабли начали появляться на нашей планете, а мы ничего не могли с этим поделать. Что ж, мы не собираемся устанавливать протекторат у вас. Нам будет достаточно иметь надежный канал связи и просто развивать торговлю. Ущемлять ваши права мы тоже не собираемся. Это приятно слышать, кивнул Алерван. Мы очень ценим свою независимость и хотели бы быть нейтральными для любых других корпораций. Приемлемо, кивнул я. Но только если другие корпорации не будут в состоянии войны с нами. Как, например, тот же Бланшот. Их мы будем вытеснять в любом случае с этой звездной системы. Хорошо, тогда что мы можем предложить для торговли? Выйдя на улицу, я раздраженно выдохнул. Уже на протяжении 3 дней мы активно вели переговоры. Алерван, показавшийся на первый взгляд нерешительным, оказался очень хватким и вертким, выторговывая привилегии. Так, мы договорились, что мы будем поставлять товары только через это поселение, Рикану. С одной стороны, это крупнейший город с населением в 500 000, а с другой, по информации Алервана, население их планеты составляет почти 100 миллионов. Просто за счет огромных территорий они разбросаны по всей планете и их города редко насчитывают больше нескольких сотен тысяч жителей. Получается, что мы согласились создать лишь торговую факторию, где сможем продавать свои товары. При таком количестве населения мы знатно продешевили. Хотя в будущем, я надеюсь, другие переговорщики исправят этот пункт. Впрочем, выторговали и полезное. Получили разрешение на проведение геологической разведки планеты и в случае обнаружения ценных руд будем иметь право на их разработку. С уплатой налогов и обязательством нанимать местных жителей, разумеется. Также договорились о строительстве за счет местных жителей нескольких посадочных площадок для наших торговцев и установлении ввозных пошлин для торговцев, которые возят товары вне нашего контроля. Правда, последний пункт вступит в силу только после развертывания нашей орбитальной станции возле планеты. А вот по найму специалистов мы знатно обломались. Оказывается, здесь ситуация даже еще хуже, чем на Бзабе была до начала реализации отцом плана по созданию корпорации. Если первоначально на нашей планете было всего 3 техника, то здесь ни одного. Не было никаких учебных учреждений, которые готовили бы технарей или хотя бы пилотов. В целом же, судя по интенсивности переговоров, складывалось впечатление, что Алерван хотел как можно быстрее заключить торговое соглашение и ради этого шел на значительные уступки. В конце концов, право на разработку рудных месторождений – это то, что могло обогатить любого жителя Кадри, а тут нам это практически бесплатно предлагают. Мое мнение подтвердила Ясака, которая заявила, что процесс идет слишком быстро для планеты, которая ни от кого никогда не зависела. Сами переговоры длились с утра и заканчивались только к обеду, а иногда к вечеру. Благо, что мне помогала Асака, которая имела больше опыта общения с представителями других планет. После этого мы возвращались в гостиничный домик, находящийся рядом с переговорным домом и принадлежащий Алервану. Перед заселением клоны проверили ее на наличие жучков, но ничего не обнаружили. То ли изначально к нам отнеслись искренне, то ли глава делегации сообразил, что клоны по-любому будут проверять все. В домике мы отдыхали, клоны сменяли друг друга и мы выходили гулять, а по факту изучали город и его окрестности. Сама Рикана напоминала скорее какую-то очень большую ухоженную деревню. Деревянные дома, узкие и вытянутые, выстраивались вдоль закругленных улиц, создавая настоящий лабиринт. Широкие улицы были оснащены столбами, освещающим пространство по ночам. Однообразие домов разбавляли мастерские, дома с открытым двором, где местные жители шили одежду, подковывали местных животных, служащих тягловым транспортом, и изготовляли мебель. Но никаких больших производств или даже фабрик мы не нашли. Население занималось преимущественно сельским хозяйством, охотой на местных хищников и рыболовством. Собственно, жители планеты занимались тем, чем занимаются почти все во внешнем кольце, куда не проложены большие торговые пути. Жаль, я надеялся на большие. Как и на моей родной планете, основных рас здесь было всего 3 – люди, твиллики и забраки. Из-за жаркого климата, все население ходило в легкой одежде, шортах, майках, различных вариантах топиков. Штаны до пят носили только мы с Асакой, ну и клоны, разумеется. И этим привлекали взгляды всех местных, которые с любопытством рассматривали нас. Впрочем, никто из них сам не подошел к нам познакомиться, а мы не лезли к ним. Интересным местом в городе являлся рынок, который располагался вокруг здания культа. Как оказалось, у местных в почете какое-то особенное дерево, поэтому на рынке мы нашли множество искусных изделий из него, мебель, статуэтки, светильники и тому подобное. Удивились, когда увидели продавцов холодного оружия, причем весьма качественного, мечи, луки и небольшие пластины для защиты некоторых частей тела. А вот бластерами никто не торговал. При этом все торговцы спокойно общались на общегалактическом, хотя, по оговоркам, мы поняли, что у них есть еще и свой собственный язык. Именно на рынке мы смогли увидеть членов культа. Несколько девушек в легких полупрозрачных сарафанах спустились с огромной белоснежной лестницы, ведущей на первый этаж каменного строения. На головах у них были золотые сеточки, используемые для поддержки длинных волос. К слову, любопытно было то, что местные женщины предпочитали ходить с куда более короткими волосами, чем члены культа. Посмотрев на нас, они также не предприняли попытки подойти к нам. Вместо этого они сказали друг другу что-то, засмеялись и двинулись к торговым рядам, больше не обращая внимания. Изобразив любопытство, мы двинулись к самому зданию, но у лестницы были остановлены местными продавцами. Они объяснили нам, что подниматься наверх никому нельзя. На наш вопрос по поводу спустившихся девушек, они сказали только, что им можно, а нам – нет. Покив, мы пошли дальше. В целом же, было довольно необычно видеть эдакий средневековый город с футуристическими элементами, электрическими фонарями, бластерами у некоторых прохожих и редкими моделями антигравитационного транспорта. Сегодня же, после третьего дня переговоров, мы решили отправиться на разведку. Ретранслятор нужно было найти. Предлогом стало обсуждение торговли. Мы рассказали Алирвану о своем желании посетить несколько поселений, чтобы узнать, что именно могут предложить для торговли жители Кадри. Вначале он порывался дать нам всю необходимую информацию, но потом все же признал разумность наших доводов. Нам нужно было самим убедиться, чем живет планета. Поэтому сегодня мы свернули переговоры в полдень, остановившись на том, что завтра подведем итоги достигнутых договоренностей, подпишем договор о сотрудничестве и улетим обратно. Оставаться дольше мы не могли, было бы слишком подозрительно. А ждать, когда первые наши торговые караваны, которые еще нужно сформировать, придут на планету, слишком долго. Затем, наскоро перекусив, достали спидеры и одной группой выехали из города. Убедившись, что за нами нет слежки, мы разделились. За прошедшие три дня Венатор просканировал большую часть планеты, включая обратную сторону, поэтому нам необходимо было лишь прочесать небольшой оставшийся, наиболее удаленный от сканеров корабля. Мне досталось три поселения, почти на самой границе с нежилыми территориями. Первое поселение, к которому я доехал за три часа, было почти таким же, как и Рикона, невысокие домики, одно круглое здание в центре и все. Мне достаточно было проехать по центру поселения, чтобы понять, что ретранслятора здесь нет. Самые маленькие габариты такой установки были выше местных строений раз в 20. Разве что каменное здание культа могло его скрыть своей формой. До второго городка пришлось потратить еще 2 часа. Там я решил сделать небольшую остановку и пообедать. И пока разжевывал жареное мясо местного хищника в кантине, аналог бара на любой планете в галактике, пытался понять, что не так с этой планетой. Члены делегации вроде бы представляют собой местную элиту, но, кроме Алирвана, все ведут себя крайне пассивно. Население общается на общегалактическом и принимает кредиты, но при этом контактов с другими планетами практически не поддерживают, кроме некоторых торговцев. Да и ретранслятор вряд ли корпораты установили. По словам Алирвана, они на планете занимались геологической разведкой и в контакты с населением особо не вступали. Даже временную базу не построили. Так и не разобравшись в странностях планеты, я двинулся дальше. Ближе к вечеру, когда осталось посетить последнее поселение, находящееся почти на границе обжитой территории, я въехал в лес. Путешествовать на спидере в лесу – то еще приключение, но у джедаев высокая реакция, и я мог ездить практически на той же скорости, что и по равнине. Только концентрироваться нужно было больше. В какой-то момент до меня донеслись чавкающие звуки, а затем начало нарастать что-то вроде цоканья. Притормозив, я поехал на просвет среди деревьев, чуть в сторону от появившегося шума, надеясь его объехать. Вскоре я выехал на поляну и, как оказалось, зря. Огромная поляна была наводнена какими-то существами, похожими на гигантских пауков, с такими же длинными ногами, волосатым телом и огромными жвалами, которые только почему-то располагались спереди и по бокам. Они выходили из противоположного края леса и шли к белому камню, расположенному на окраине, и как будто меня не замечали. Именно они и издавали странное цоканье жвалами, но на поляне эти звуки скрадывались. Сам белый камень повторял форму зданий культа в поселениях. Те же три скругленные пирамиды, стоящие вверх ногами друг на друге, только размером с обычный трехэтажный дом. Именно на этот камень твари пытались залезть, неуклюже перебирая ногами. Впрочем, им это не сильно удавалось. Они спокойно забирались на первый уровень, но не могли пройти на второй. Кто-то там метался и яростно отрубал им конечности. Кто именно это делал, нельзя было сказать, все-таки я находился достаточно далеко. Однако момент, когда тварей стало еще больше и неизвестному пришлось перебраться на третий уровень, я уловил. Видимо, скоро неизвестный защитник падет, и я решил вмешаться. Думаю, здесь сыграло джедайское образование, которое требовало помогать попавшим в беду. Да и ехать вперед, когда там может быть еще больше этих тварей, так себе идея. Сойдя со спидера, я достал свои мечи и крутанул ими, разминаясь. Уже подбегая к паукам, которые до последнего не обращали на меня внимания, активировал клинки и сходу совершил прыжок, запрыгнув на первый уровень. Откинув в сторону нескольких тварей толчком, сделал горизонтальный взмах, отрубив конечность одному из них. Мой двухклинковый стиль Ниман как нельзя лучше подходил под эту драку. Каждый взмах клинка отсекал чью-то конечность. Не задерживаясь долго на освободившемся куске площадки, я рывком сдернул нескольких пауков со второго уровня и запрыгнул туда, разрубив очередную тварь вертикальным взмахом меча снизу вверх, которая пыталась залезть на третий уровень. Я вновь подпрыгнул и приземлился на последнем каменном основании. Она была самой маленькой, в диаметре всего несколько шагов. Защитник, стоящий на площадке, при моем появлении шарахнулся в сторону и чуть было не попал прямо в челюсти залезающей твари с противоположной стороны. В последний миг, схватив его за плечо, я рванул его назад, сам делая подшаг вперед, диагональным взмахом нанося удар по жвалу. Затем, переводя взмах в горизонтальный, задел лапу другой твари. Оглянувшись, увидел, что защитница, а она оказалась девушкой, осталась сидеть в центре площадки. Она молча смотрела на меня, совсем не обращая внимания на залезающуюся позади нее тварь. «Не стой столбом, дура!» — крикнул я первое пришедшее в голову ругательство и, шагнув за ее спину, воткнул клинок в открывшуюся пасть твари. Вздрогнув, девушка вскочила на ноги, затем прыжком подскочила к краю площадки и, взмахнув рукой, чем-то отрезала сразу две лапы чудовищу. Отпрыгнув назад к центру площадки, уворачиваясь от удара паука, она присела на корточки, гася инерцию, а затем вновь подпрыгнула к нему, продолжив его кромсать. Я же развернулся к ней спиной, начав отражать удары твари со своей стороны. Так мы и стояли, отражая нашествие монстров. В какой-то момент мы негласно разделили площадку на две половины, защищая каждой свою часть. Когда тварей становилось слишком много, я использовал толчок, сбрасывая лишних. Но, несмотря на это, некоторые пауки все равно умудрялись проскальзывать между своими менее удачливыми товарищами, почти полностью забираясь на постамент и заставляя нас прижиматься друг к другу спинами. Таких я подхватывал телекинезом и расплющивал. Незнакомка на удивление ловко расправлялась с ними. Она прыжками подскакивала к тварям и убивала их с помощью длинных металлических когтей, прикрепленные к рукам. Мою спину она использовала как безопасное место, отпрыгивая туда каждый раз после очередной вылазки. Отражая удары, я задумался об отступлении. Сил было еще достаточно, но что толку, если я не знаю, сколько еще мне нужно будет их убить, прежде чем они закончатся. Вопрос стоял лишь в том, как объяснить незнакомке, что нужно бежать за мной. Она металась по площадке как маленький ураган и не собиралась останавливаться на одном месте дольше, чем на несколько секунд. Еще через 5 минут битвы желание уходить окончательно оформилось в план. Но в этот момент новые твари перестали выходить из леса, поток пауков начал иссякать. А еще через 10 минут последние выжившие карабкались к нам на третий ярус. С последним из них заканчивала незнакомка, методично отрубив ему уже 3 ноги из 6 и 1 жало из 3. Оглядев поле битвы и убедившись, что нам больше ничего не угрожает, внимательнее присмотрелся к девушке. Первое, на что я обратил внимание, стали светящиеся изумрудно-зеленым светом глаза незнакомки. Когда она двигалась, они оставляли легкий иллюзорный след в воздухе. Им в тон светились сережки в виде клыков. Хрупкую фигурку девушки обволакивала длинная черная коса, туго заплетенная золотой нитью. На руках у нее были стальные браслеты, переходящие в когти. Одежда представляла из собой чуть более фривольный вариант того, что я видел на улицах: черные короткие шортики и толстая черная полоска ткани, закрывающая только грудь. Последнее я не успел толком рассмотреть, наткнулся на ее прищуренный взгляд. Мое боевое предвидение неожиданно взопило, и я, не задумываясь, поднял активированный клинок. Спустя мгновение девушка оказалась передо мной, схватив стальными когтями лезвие моего светового меча. Неужели Бискар? Мой клинок не причинял вреда оружию незнакомки. Действуя интуитивно, я вдарил по ней толчком. Однако вместо того, чтобы отлететь назад, она лишь покачнулась, а ее глаза полыхнули еще больше зеленым светом. Ее вторая рука начала подниматься для удара. Отпрыгнув спиной назад, я приземлился на землю, оставив свой меч у нее. Усиленный прыжок позволил разорвать дистанцию, создав барьер в виде трупов тварей между нами. Дикарка не стала развивать наступление, а просто, подойдя к краю постамента, вновь уперла в меня свой взор. И здесь уже я почувствовал раздражение. Мало того, что я ей помог, так она еще и напала на меня, забрав мой меч. Сосредоточившись, я телекинезом схватил свой клинок и силой рванул его на себя. Незнакомка пошатнулась и выпустила мое оружие. Со вспыхнувшими глазами она попыталась его перехватить, но не успела. Я схватил свое оружие и встал в классическую стойку Нимана, словно бросая ей вызов. На секунду ее брови сердито нахмурились, затем она фыркнула и, резко развернувшись, скрылась из виду, уйдя на другую сторону площадки. Подождав немного, я медленно начал отступать, двигаясь к Спидеру. Нужно было закончить с последним поселением. Вернулся я в отвратительном настроении, весь пропитанный кровью и кишками тварей. Я вынужден был вначале доехать до поселения, а потом вернуться обратно в Рикану. Часами ехать и не иметь возможности смыть это, да еще и эта неблагодарная дикарка. Первым, кто меня заметил, были клоны, возле гостевого домика, но дисциплинированно не отреагировали, продолжая охранять дом. А вот встретившая меня внутри Асака не сдерживалась. Что случилось? Одним прыжком Асака подскочила ко мне, сделав нехилый такой бросок от стола с голопроектором. «Ты ранен?» «Нет, просто подрался с местными хищниками», — отмахнулся я, поднимаясь по лестнице к себе в комнату. «Уверен, ты весь залит кровью». Тагрута не отставала, идя за мной и пытаясь ощупать. «Уверен», — огрызнулся я. «Дай мне принять ванну и переодеться». Однако настырная девушка шла за мной до самой комнаты и даже попыталась пройти внутрь. Но захлопнутая перед ее носом дверь довольно четко показала мое отношение к ее попытке. Я успел снять только верхнюю одежду, как услышал стук в дверь. Чертыхаясь и готовясь послать приставучую Тагруту подальше, я приоткрыл дверь. Там стоял клон. «Сэр, я лейтенант Асакура. Командир отправила меня проверить ваше состояние. Передай командирше, что я здоров и в полном порядке». Не выдержав, гаркнул я и хлопнул дверью, направившись в душ. «Рейн, ты точно в порядке? Ты меня разозлить пытаешься? А если у тебя рана, о которой ты не знаешь?» — отвела на секунду взгляд Тагрута. «Мне же осталось только глубоко вздохнуть и успокоиться. Я знал, что у нее непоседливый характер, да и шпилькой прозвал ее не просто так, но чтобы одновременно проявлять заботу и действовать на нервы. Мы с ней, Рексом и Асакурой, штатным медиком, сидели на первом этаже. Медик проверял кровь тварей на наличие различных гадостей типа яда и токсинов, а Рекс заполнял на датападе собранную информацию о ретрансляторе. Асака же издевалась надо мной по поводу ран. Первый ее испуг прошел, и теперь она отыгрывалась. А я не мог послать ее более грубо, поскольку видел, что ее первая реакция была настоящим испугом. Испугом, что она может потерять еще и меня. Я уже успел ей рассказать, что произошло, но удивления не вызвал. Она неоднократно попадала в похожие передряги и не видела здесь ничего выдающегося. Разве что поинтересовалась, насколько девушка была красивой, на что я пожал плечами и честно сказал, что не очень. «Все-таки кровью и кишками мы были залиты оба. И где находится эта установка?» — спросил я, полностью игнорируя то ли массаж, то ли тычки Тагруты, которая решила проверить, нет ли у меня травм спины. «В самой дальней от нас стороне, на границе обратной стороны, сэр», — ответил Рекс. «А что еще известно?» «Ретранслятор относится к типу X-20, широкого радиуса действия, расположена вне поселения, хоть и недалеко от нее. Охраны, как и обслуживания, на первый взгляд нет. Пока там дежурит один из наших скаутов, скоро мы точно будем знать, что там происходит». Капитан подключил свой датапад к столу и показал проекцию местности с огромной квадратной антенной. «Странно как-то, такая дорогая установка и находится без защиты хотя бы от тех же тварей», — задумчиво протянул я. «Да вся эта установка странная», — хмыкнула Асака, перестав массировать, и усевшись рядом продолжила. «Обычно в секторах устанавливаются модели типа X10. Цифры до 10 означают радиус действия, 10 – покрытие всего сектора, а 20 – покрытие двух секторов. Такие установки являются крайне редкими и дорогостоящими. Не каждая планета среднего кольца может позволить себе такую». Отец выдвигал теорию, что ее могла установить республика для обеспечения связью Ротаны. «Прямо у нас под носом производили технику для Великой Армии Республики. Это меняет дело. Но, все же сомневаюсь», — кивнула девушка. «Зачем им это? Такие установки нужны, когда секторы активно взаимодействуют друг с другом. А на краю внешнего кольца они просто бессмысленны. Если только где-то рядом не находится еще несколько секретных планет наподобие Ротаны. Хат, теперь еще и странный ретранслятор», — протянул я. «А что тебя смущает? Разумная, которой ты помог?» «Да. Мне кажется, что она одаренная. Или у нее просто есть артефакт, блокирующий силу», — пожала плечами Асака. «Знаешь, сколько подобных вещей я видела? Если бы она была одаренной, то свой меч ты бы у нее не забрал. Не надо сбрасывать ее со счетов», — покачал я головой. «Она была очень быстра. И если хотя бы один такой боец найдется возле ретранслятора, то все клоны просто полягут там. Значит, будем готовить кайтенов», — пожал плечами Рекс. «Кайтенов?» — переспросил я. Асака на слова Рекса поморщилась, но промолчала. «Когда ставится невыполнимая задача, клоны тянут жребий между собой и определяют, кто пойдет на задание. Обратно их никто уже не ждет, поэтому обычно они берут с собой бариедевые бомбы и самолично подрывают их», — пояснил капитан и как бы подытожил. «Мы расходный материал, сэр». «Были расходным материалом», — Рекс ледяным тоном внезапно произнесла Асака. «Я запретила вам впредь готовить кайтенов. Вы больше не солдаты республики». «Есть, командир», — встал капитан и вытянулся. Его действия повторил лейтенант. «Сядьте и давайте обсудим, как нам взорвать ретранслятор и не понести потерь». На следующее утро мы вновь собрались в домике для встречи с Элерваном и его помощниками. Отряд клонов вновь, как и в первый день, стоял вдоль стен. Как объяснила Асака, чтобы придать солидности переговорному процессу. После взаимных приветствий, Элерван начал. «Надеюсь, ваша вчерашняя поездка удалась, господин Дакари?» «Более чем», — благосклонно кивнул я. «У вас очень интересная планета. Надеюсь, в будущем мы сможем еще не раз посетить ее. Наш совместный договор о сотрудничестве дает надежду, что вы сможете посещать нашу планету так часто, как вам будет удобно», — кивнул мужчина. «Мы рады, что договор взаимовыгоден и обязуемся его выполнять до...» Речь прервала открывшаяся дверь. В зал зашла молодая девушка, одетая в легкий зеленый полупрозрачный сарафан. На голове у нее красовалась золотая сеточка, поддерживающая рыжие волосы до плеч. Не утруждая себя правилами поведения, она напрямую направилась к Элервану, наклонилась к нему и что-то прошептала. Тот попытался возмутиться, но, посмотрев в чуть насмешливые глаза девушки, замешкался и медленно кивнул. Дождавшись, когда девушка уйдет, он чуть нервно посмотрел на меня и сказал: «Господин Дакари, я прошу прощения, мы вынуждены аннулировать наши договоренности и просим вас сегодня же покинуть планету. Что-то случилось?» — поинтересовался я, лихорадочно пытаясь сообразить, что произошло. Не надо быть гением, чтобы понять, что эта девушка сказала ему, и судя по одежде, она член культа, который имеет влияние, как минимум, на Элервана. Возникли непредвиденные обстоятельства», — замялся Элерван. «Нам очень жа. Это же была девушка из вашего странного культа, верно?» — прервала его Асака. «Нет, нет», — засуетился мужчина. «Это моя помощница. И много у вас помощниц, которые носят золотые украшения, которых мы не видели у местного населения». Похлопала глазами Асака, мгновенно просчитав ситуацию и придя к такому же выводу, как и я. «Ну, есть такие, промямлил Алерван и начал подниматься из-за стола. «Благодарим, что посетили нас. Взять их!» — рявкнула Асака, и клоны, до этого изображающие статуи, мгновенно схватили мужчин, повалив их на стол и заломив руки. «Уведите всех, кроме него!» — кивнул я головой на главу делегации. Когда комната опустела, я посмотрел на Асаку. Так кивнула и я, включив свое зрение, увидел закручивающуюся силу. «Ты хочешь сказать нам правду?» — произнесла Тагрута. «Я хочу сказать вам правду», — повторил глухо мужчина. «Девушка, которая недавно к тебе подходила, кто она?» «Жрица». «Что она сказала?» «Немедленно прервать все контакты и выпроводить вас». «Почему?» «Не знаю». «Почему ты ее послушался?» «Мы всегда их слушаемся». «Кто они?» «Ведающие». «Что ты можешь рассказать о них?» «Они управляют планетой. Мы слушаемся их». «Почему слушаетесь?» «Так завещали наши предки». «Они одаренные?» «Не знаю». «Сколько их?» «Не знаю». «Как зовут их предводителя?» «Китарерилин». «Достаточно», — сказал я, посмотрев на девушку. Она кивнула и прекратила использовать обман разума, навык, который до сих пор мне не давался. А вот ей давались неплохо вообще любые ментальные техники. «Алерван», — посмотрел я на мужчину, — «так дела не делаются. Мы с вами договорились, а теперь вы в одностороннем порядке его разрываете? Вы не понимаете», — прохрипел он. «Мы не можем идти против культа. И если они говорят что-то делать, то мы делаем, не задавая вопросов. Они не любят вопросы. Это мы уже поняли», — хмыкнул я. «Тогда устрой нам встречу с их лидером. Они не пойдут на это. Они спускают только приказы и никогда не слушают нас. Что ж, тогда дадим им стимул. Мы сейчас отпустим тебя и твоих коллег, а затем неторопливым шагом пойдем к зданию культа. Это ведь каменное круглое строение в центре города?» «Да». «Так вот, мы пойдем медленно, и у тебя будет время предупредить их о визите гостей. А чтобы у них не было повода нам отказывать, над нами будет парить две канонерки. Это ясно?» «Да». «Отлично, тогда иди отсюда», — махнул рукой клоном, чтобы они отпустили его. Дождавшись, когда за ним закроется дверь, Асака поинтересовалась. «Рейн, ты же не серьезно про нападение?» «Наполовину. Убивать не будем, но силу показать нужно. Терять нам все равно нечего. Все договоренности пошли банте под хвост. В крайнем случае, взорвем ретранслятор и улетим. Но сейчас нам нужно выиграть время». Я неопределенно пожал плечами. Рекс обратилась к нему: «Асака, отзывай своего скаута и готовь операцию по подрыву. Будем проникать тайно или с шумом? Если с шумом, то рекомендую использовать наши бомбардировщики». «Хмм», — на секунду задумалась девушка, бросив взгляд на меня. «Готовь обе. Вначале попробуем тайную. А если не получится, будем бомбить. Вот хат, а ведь переговоры так хорошо начинались. Мое первое задание, похоже, скоро с треском провалится. Да и отец вряд ли обрадуется такому событию. Нужно будет все-таки попытаться дипломатическим путем урегулировать все. Для нашего развития нам нужно иметь хорошие отношения с соседями». Выйдя из дома, мы зашли в гостевой дом, где обитали последние пару дней. Часть клонов в это время уже выносили вещи из дома и грузили их в канонерки, а другая спешно вооружалась. На протяжении всего визита у них были только бластеры, а с ними особо не повоюешь. Я также прицепил бластер на пояс. До этого он просто лежал в комнате, не хотел показывать местным жителям, что мы настроены враждебно. Мечи были уложены в небольшую поясную сумку, в случае чего их легко будет достать. Через 10 минут мы с Асакой, Рексом и двумя отрядами клонов, построенным в две колонны, выдвинулись в сторону храма. Еще два отряда разместились в канонерках. Шли медленно, несмотря на то, что мы за все время не видели никакой армии, кроме нескольких охранников культа. Нужно было быть настороже. Если местные жители свято выполняют любой приказ жрецов, то они могут напасть на нас в любой момент. Однако местные лишь провожали нас любопытными взглядами, страха или гнева я ни в ком не видел. Прикрывающие нас сверху канонерки также не отмечали никаких телодвижений. Как и в предыдущий раз, подойдя к зданию культа, к нам подошло несколько местных торговцев и объяснили, что вход для чужаков туда запрещен. Улыбнувшись и вежливо кивнув им, но проигнорировав их сообщение, мы начали подниматься наверх. Они попытались нас задержать, но несколько клонов просто отпихнули их. Обернувшись, я успел заметить потрясение в их глазах. Они не ожидали, что кто-то чужой осмелится подниматься по лестнице. Неужели мы попали на планету, где правит религиозный культ и все жители фанатики? Только этого не хватало. Поднимаясь, мы были готовы ко всему. Я раскрыл сумку и телекинезом держал рукоятки клинков. Асака передвигалась чуть ли не стойками стиля Джаркай, под видом Нимана. Ее мечи также лежали в поясной сумке, но сама сумка была перекинута через плечо и висела позади спины. Она любила прыгать во время битвы, и на поясе сумка бы просто не удержалась. Рекс шел стелющимся шагом, готовый выхватить два бластера ДЦ-17, прикрепленных к бедрам. Клоны сзади держали винтовки опущенными, но пальцы уже сдавливали спусковые крючки. Однако нас не атаковали. Поднявшись на первый уровень, значительно превосходящий по высоте все остальные здания в городе, мы увидели лишь кольцо из мужчин-охранников, одетых в красную короткую одежду и вооруженные обычными металлическими мечами. Перед кольцом стояла та самая девушка, которая приходила к Алирвану. Только в этот раз она была одета в красные накидки, закрывающие лишь самые малые части тела. Впрочем, я был только за: ладная фигурка, симпатичное лицо с веснушками, рыжие волосы и желто-зеленые глаза придавали ей задорный вид, словно она постоянно по-доброму насмехалась над всеми. Блеснув белыми зубами, она произнесла: «Верховная жрица согласна принять вас, но только вас», — посмотрела она на меня и Асаку. «Рекс, ты с нами?» — спокойно ответила Тагрута и ожидающе посмотрела на девушку. Та на секунду нахмурилась, но затем вновь широко улыбнулась и кивнула головой. Развернувшись к нам спиной, она прошла мимо расступившихся охранников и начала подниматься по лестнице, ведущей на второй уровень. Мы двинулись следом. Оставшиеся клоны вытянулись в цепочку, пальцы все еще оставались на спусковых крючках. Канонерки продолжали висеть над нами. Осматривая первый уровень со второй лестницы, я видел множество разумных, людей и твиликов. Они общались между собой, заходили в разные стеклянные двери в центральном сооружении и выходили оттуда с напитками и едой. Через 10 минут подъема я думал только об одном: когда закончатся эти хаттовые ступеньки. Ну серьезно, может им лифт подарить? Я попытался отрешиться от монотонного действия, сосредоточившись на двух покачивающихся симпатичных полушариях впереди идущей девушки. Но удар локтем Тагруты показал мне, что это не лучшая точка для созерцания. На втором уровне охранников было еще больше. В отличие от первого уровня, где внешний край площадки был превращен в один большой балкон, здесь он использовался как защитная стена, на краю были установлены бойницы, а рядом стояли стойки с бластерными винтовками. Значит, здесь не совсем аборигены живут. Сопровождающая, не останавливаясь, повела нас на следующую лестницу. Точно, в следующий раз полечу к ним на канонерке. А если вновь заключим договор о сотрудничестве, то клянусь, подарю им лифты. Пусть оценит благо цивилизации. Потратив еще минут 30 на подъем, мы наконец-то вышли на самую высокую площадку. Внешний край тоже был отведен под кольцевой балкон, как и первый ярус, но праздно шатающихся разумных здесь не было. Вместо них были только девушки, одетые так же, как и наша сопровождающая, то есть никак. Невольно засмотревшись на них, я вновь получил тычок от Асаки и услышал ее легкий рык. «Эрин, а что я? Я что, не парень и не могу смотреть на симпатичных и стройных девчонок? Да и они как бы не против, вон как нас рассматривают». Отведя взгляд, посмотрел на здание, стоящее в центре площадки. Как и все здания, оно было белым, высоким и каменным. Судя по всему, оно имело несколько этажей с небольшими наружными балкончиками. С нашей стороны мы видели лишь один вход – большие стеклянные двустворчатые двери с витиеватыми узорами. Подойдя к ним, сопровождающая повернулась к нам. «Мы приветствуем нашу верховную жрицу глубоким поклоном. Мы не обращаемся к ней, пока она не обратится к нам, и не задаем вопросов, пока она не начнет беседу с нами. Когда мы входим в зал, мы всегда смотрим вниз до тех пор, пока к нам не обратятся». «Хорошо», — кивнул я, — «не спорить же по этому поводу, верно?» Открыв двери, незнакомка глубоко поклонилась и отошла в сторону, предоставляя нам право войти внутрь. Сделав несколько шагов вперед, мы оказались в большом зале. Большие вытянутые окна хорошо освещали все помещения, почти полупустое. Стены были расписаны рисунками, изображающие каких-то ученых, переписывающие книги. Вдоль стен стояли стайками все те же девушки в разноцветных, но однотонных одеждах. А вот на противоположном краю находился большой пьедестал с черным каменным троном и небольшим дроидом. Пройдя в центр зала и старательно не поднимая взгляд, мы втроем медленно поклонились. «Приветствуем верховную жрицу», — произнес я и поднял взгляд. На троне сидела черноволосая девушка. Ее распущенные волосы, перевязанные золотыми нитями, не спадали до самых колен. Положив подбородок на руку, которая опиралась на подлокотник трона, она надменно смотрела на нас своими зелеными глазами. «Мля, не удержался я, смотря на ту самую дикарку, с которой столкнулся вчера». Глава 4. Мою заминку никто не заметил, кроме Асаки, которая искоса глянула на меня, но промолчала. Я же взял себя в руки и продолжил. «Мы пришли, чтобы узнать, почему наши договоренности с уважаемым мистером Тиром были аннулированы. Мы были уверены, что договор взаимовыгоден для обеих сторон, и резкий отказ от него поставил нас в тупик». Квадратный дроид развернул корпус к жрице, переводя наши слова на местный язык. Девушка на троне что-то бросила в ответ, а дроид, развернувшись к нам, перевел. «Какова численность вашей армии?» «Достаточной, чтобы проводить космические и наземные операции», сдержал вспышку раздражения я. «Но мы не планируем завоевывать вас или устанавливать протекторат. Но десант вы с собой притащили», перевел дроид. А я чертыхнулся, неужели их задело это? Верховная продолжала снисходительно смотреть на нас, слегка наклонив голову. «С нами находятся солдаты Первой Галактической Империи. Они обеспечивают нашу безопасность и не хотели оскорбить вас своим появлением. Солдаты, уничтожившие Орден Джедаев, защищают выживших джедаев», вновь перевел дроид. Девушки у стен зашушукались.